подряд так привычно. И цена этим словам занижается всегда неприлично. Сегодня да, а завтра нет. Может, встретимся? Да нет, созвонимся. Так проще, да. Кто помог узнать мне ответ на этот вопрос? Было ли так всегда? Тогда какой же в будущем нас ждет прогноз? Мы теряемся в словах, разбивая в пух и прах все надежды. Люди много говорят в оправдании себя, как и прежде. Может, хватит говорить, надо действовать, любить, может, станет нам легче жить. Кто помог узнать мне ответ на этот вопрос? Было ли так всегда? Тогда какой же в будущем нас ждет прогноз? Кто помог узнать мне ответ на этот вопрос? Было ли так всегда? Тогда какой же в будущем нас ждет прогноз? Ответ на